а я не отвернулся от народа, с которым вместе голодал и стыл, ругал баланду, обсуждал природу, хвалил далекий, словно звезды, тыл. Когда годами делишь котелок и вытираешь, а не моешь ложку, не помнишь про обиды, я бы мог, а вот не вспомню, разве так немножко? Не льстить ему, не ползать перед ним, я часть его, он больше, а не выше. Я из него действительно не вышел, вошел в него и стал ему родным».